Глава 7. Патруль. Перед порталом нас построили в ряд и провели инструктаж. На этом уровне простой прогулки не получится, поэтому каждому из вас был выдан тактический костюм. Действительно, за 5 минут до этого нам посчастливилось стать обладателями новой легкой брони класса «Призрак-6». Самый дешевый вариант из класса профессиональных, но главное, там уже была включена возможность использования тактического шлема. «Зачет по правилам пользования шлемом вы уже сдали», — продолжил старый знакомый капитан. «Наш патруль опять выполнил его смену дежурства по порталу. Так что сейчас получите свой личный, за который будете нести персональную ответственность. Таких, как вы, много, а шлем стоит денег, и немалых. Так вот, шлем забит маршрут патрулирования, от него не отклоняться. Если все пройдет штатно, то через 8 часов вы вернетесь». Если не успеете за 12, то за вами отправят отряд эвакуации. Если вы к тому моменту будете живы и на маршруте, то вас спасут. Вопросы? Нет? Тогда возвращайтесь живыми. Короткая проверка парочкой ассистентов в халатах ситуации по ту сторону. И вот мы уже втягиваемся в красноватое марево. Здравствуй, Инферно. Насколько хватало глаз, перед нами простиралась бесконечная равнина, перепаханная взрывами и украшенная горами демонических трупов. Видимо, их выследили и атаковали на марше. Вот следы от огненных заклинаний. Несмотря на то, что бой произошел почти сутки назад, земля еще горячая и источает жар. А вот здесь было ядовитое озеро. Столько силы вбухано, что на этом месте еще долго ничего расти не будет. А видел ли я когда-нибудь хоть одно растение в Инферно? Вон позади есть поле с цветами. Но это явно результат деятельности растительной карты, и лучше к ним близко не подходить. То ли укусят, то ли отравят, то ли еще чего похуже. Первый попавшийся нам демон, к моей радости, никакого ажиотажа не вызывал. Что характерно, он даже не стал нападать. А дождавшись, пока мы отвлечемся на взрыв то тут, то там вырывающихся из-под земли газов, выскочил из-под горы трупов себе подобных и бросился на утек. С помощью шлема поменял роли, и после секундной заминки Арамис ослепил беглеца вспышкой света, а Виталий остановил выросшим на пути камнем. Эмма и Сергей в этот момент, наоборот, сосредоточились на защите. Одной атакой, добив потерявшего подвижность монстра, повернулся ко всем, уловив невысказанный вопрос. «Пока мы сталкиваемся с одиночками, будем отрабатывать нестандартные ситуации. Пусть это и не очень красиво звучит, но не всегда каждый из нас будет в строю. Мне показалось, или на самом деле все вздохнули, поняв, что скрывается за этой фразой. А значит, мы должны быть готовы заменить друг друга в любой момент. Пусть Виталий и Арамис лучшие в защите, но это не значит, что если нужно сделать сюрприз для противника, мы не сможем их заменить». «Смертельный сюрприз!» Улыбка Эммы за стеклом шлема превратилась в злобный оскал. «А мне достижения дали», — сбил торжественный настрой Арамис. «Что за достижение? Останови это. За то, что дезориентировал противника, 500 эргов». «Прекрасно. Значит, сейчас постараемся получить такое достижение для каждого. Следующий — Виталий». «И как я смогу дезориентировать демона камнем?» На лице Виталия появилось искреннее удивление, а брови согнулись под немыслимым углом, почему-то начав из-за этого казаться чуть более рыжими, чем обычно. «Да просто оглуши его. Вот еще одна зона развития для нашего отряда. Включайте фантазию. Наши карты — это необычные дубинки. Это бесконечное количество способов их применения. Часть из них основана на законах природы, и этому нас учит профессор Марков. А часть, на мой взгляд, большая — это наши мозги». «Я могу сбить его ветром с ног, а я, наоборот, приморозить». «Прекрасно, только учтите. Вспомнились прыжки Энменлуана, которые я сбивал огненными атаками, но достижения не получил. Вы должны дезориентировать противника не на мгновение, а хотя бы на какое-то время. А теперь пошли, время идет, а вам еще 20-й надо получить». Мы успели получить достижение каждому, прежде чем маршрут, забирая немного в сторону, чтобы обогнуть последствия еще одной мощной и неприятной карты, повел нас в сторону каменной возвышенности, чуть в стороне от места боя. «Эх, может, нам повезет и встретим парочку диких демонов?» — размечтался Арамис. «Что, хочешь выбить с них карту?» — подмигнул ему Сергей так, что было видно даже под шлемом. «Конечно. А ты что, не видел расценки?» Какую компенсацию дает государство за каждую сданную карту? Моей семье деньги бы не помешали». «Это ты еще не видел расценки на карты на черном рынке?» Подзадорила его Эмма и сразу опустила на землю, очень в ее стиле. «На захваченных территориях диких демонов почти нет. Или местные угнали с собой, или наши уже истребили. Хочешь выбить карту? Так это тебе вперед, на передовую надо». «Но ведь чисто гипотетически. Мы же можем случайно встретить диких демонов тут. Вдруг им случайно удалось спастись после битвы?» Он сказал это с такой надеждой, что все мы не выдержали и рассмеялись. Какое-то время мы шли в молчании, а потом снизу раздался тихий хруст. «Что-то мне это не нравится», — только и успела сказать Эмма. Земля у нас под ногами разошлась в стороны, и мы провалились в подземелье, оказавшееся частью какого-то природного подземного комплекса. К счастью, оказалось не очень глубоко, обошлось без травм, да и упали на что-то высокое, что позволило нам выиграть еще пару метров. Повезло. Тут рядом раздался жалобный всхлип Эммы, и я огляделся по сторонам. Мы стояли на осколке скалы в центре огромной пещеры, а вокруг, насколько хватало глаз, копошились демоны. И все новые и новые пары глаз поворачивались в нашу сторону. Видимо, один из отрядов во время атаки наших сил успел укрыться под землей и уцелел практически полностью. Главный вопрос — уцелел ли командир? От этого будет зависеть очень многое. Командир отряда 22 уровня — это и огромная атакующая мощь сама по себе, и организующий фактор для остальных демонов. «О май гад!» Эмма перешла с неразборчивого писка на английский. «Что же это здесь творится? И они называют это зачищенной территорией?» В голосе Арамиса зазвучали панические нотки. «И что нам делать? Я не хочу умирать!» Уж от кого-кого, от Виталия я этого не ожидал. Но, видимо, страх смерти — это такая вещь, с которой так просто не справишься. Но и паника здесь ничем не поможет. Поддайся инстинктам, и станет проще. Но только с помощью разума можно достигнуть победы. 4-1. Наверное, для таких случаев и отрабатывают команды. Порой нужно не думать, а просто делать. Отряд по отработанной на тренировках схеме собрался в полностью защитное построение. До конца операции 10 часов. Если мы сумеем их продержаться, за нами придут. На камень полезли первые демоны. Атакуем только с жезлами. Пусть с ними и медленнее, но сила атаки сейчас важнее. Как только почувствуете первые признаки усталости, сразу дайте мне знать. «Принято!» — дружно отозвались все. Похоже, с первым приступом паники нам удалось справиться. Бьем во все стороны, не сильно, чтобы не устать. Но этого хватает, чтобы скинуть низкарабкающихся наверх демонов. Еще раз и еще раз. Нервное напряжение потихоньку отпускает. Так мы сможем продержаться. Прыжки им не помогут. Сергей стоит наготове. Ветер отбросит любого, попытавшегося пробраться к нам по воздуху. По телам своих же они тоже не полезут. Все-таки, несмотря ни на что, у демонов очень неплохо развит инстинкт самосохранения. Да и нет этих тел. Я на всякий случай дал команду не убивать. Всегда нужно стараться думать хотя бы на пару шагов вперед. Единственным неизвестным в этом уравнении остался командир. Есть он или нет, от этого будет зависеть очень многое. Струя воды разорвала на кусочки одного из вскарабкавшихся на камень перед нами демонов и ударила в щит. Командир все-таки есть, и он решил вступить в бой. Виталий, привыкший к непрерывным, но слабым атакам обычных демонов, сумел только отвести ее в сторону, и отгораживающая от нас стена камня пропала. В ближайшие пару минут он не боец, а на нас уже устремилась толпа демонов, почувствовавших, что еще немного, и они доберутся до нас. А следом и еще одна водяная атака. Эмма попыталась ее затормозить, но сделала только хуже. Потяжелевшую струю, стоящую на поддержке, Сергей не смог отклонить в сторону. К счастью, она никого не задела, но, ударившись в камень, кусок льда окатил нас градом острейших осколков. «Очищение!» Арамис окатил нас волной света. Пусть вероятность отравы и очень мала, но рисковать не стоит. Свет ее легко выжжет. А вот если вовремя не сделать, то даже полминуты слабости будут стоить нам не одной жизни. Очередная водяная атака. Сам же командир так и не спешил показываться, предпочитая вести бой издалека. «Вниз!» Пусть нам придется все время держать защиту от демонов в ближнем бою, но зато, перемещаясь вокруг камня, еще недавно бывшего нашей опорой, мы сможем защищаться от дальних атак. Еще 20 минут пляски со смертью. Мы уже механически перемещаемся, стараясь держать каменную глыбу между нами и так и не появившимся командиром. Осталось 9 часов. Какова вероятность того, что мы выживем? Мне кажется, или ребята начали сдавать. Они двигаются, сражаются, но с каждым мгновением, как они понимают, что к ним приближается смерть, начинают допускать все больше ошибок, пока не критичных. Но рано или поздно. Вот Сергей замешкался, и крупная группа демонов пробралась на расстояние броска. Вот Виталий немного не успел, принимая их не на центр щита, а на край. Так что их не отбросило, и они упали совсем рядом с нами и уже начали подниматься на ноги. Вот Арамис и Эмма, вместо того, чтобы попытаться их дезориентировать, запаниковали и ударились в одиночные атаки, уничтожив пару врагов, но никак не задержав остальных. «Кольцо огня!» Вкладываю все силы, что есть. Представляю, что это не огонь, а металл, и я привычным движением посылаю его во все стороны, чтобы собрать кровавую дань. Все демоны в радиусе 20 метров сожжены дотла, а начальная карта, не выдержав вложенной силы, рассыпается пеплом. Такое бывает, когда высокие уровни не рассчитывают силы, работая с более слабыми картами. «Эй, народ!» Вроде они не заметили ничего, кроме атаки. «Не расслабляемся! Давайте быстрее берите 20-й, а то мне уже надоело сдерживаться, чтобы не завалить командира и все-таки оставить его всем на снятие замка». И что-то изменилось. Когда понимаешь, что все не так плохо, все идет по плану, как будто открывается второе дыхание. Вера — огромная сила. Недооценивать ее глупо. Не использовать — тем более. Кому сколько осталось? 80%. У нас у всех примерно одинаково, — ответила за всех Эмма. При таком количестве набьем минут за 10. Двигаемся по кругу. Уходим от дальних атак. Черт, передышка получается совсем небольшой. Что же делать? И ведь нельзя показать и капли сомнения, иначе все пойдет на смарку. «И готовимся идти на прорыв!» Без карты я полностью сосредоточился на управлении боем, переключая роли и подавая команды. Лидерство при этом росло просто с космической скоростью. И когда все подтвердили получение 20 уровня, навык успел повыситься до 11 уровня. Остальные заметили, что понемногу их атаки становятся все более мощными и быстрыми. И если раньше они заставляли себя верить, то сейчас из них ушли последние сомнения. «Ждем атаки командира. Расчищаем дорогу и быстро двигаемся в том направлении. Никакой пассивной защиты. Любую атаку не принимаем, а отводим в сторону. Если есть возможность, отвечаем еще более сильной атакой. Построение 1-3-1. Один в круговой обороне, трое на подхвате, чтобы подстраховать от сильных атак. Последний координирует. «Вижу атаку командира». На этот раз встречаем ее в 3 карты. Свет, ослабление, ветер, замедление, камень, отвести в сторону. Чисто сработано. А теперь вперед! Сергей, попутный ветер! Решил воспользоваться находкой наших соперников по дуэли. Естественно, немного доработав. Ветер дует вперед, но захватывает и разгоняет не только заклинания, но и нас самих. А боевые карты бьют перед нами, расчищая путь. По задумке это должен быть огонь, но учитывая, что огненную карту я уничтожил, пришлось использовать камень Виталия. И хорошо получилось. Пронеслись, как танк, сшибая, раскидывая в стороны или вминая в пол все на своем пути. А вот и командир, огромная жабоподобная тварь, вся морда которой представляет из себя водяную пушку, из которой он нас и обстреливал. Увидев наше приближение, демон начал трансформироваться, втягивая голову и выпуская наружу какие-то новые гибкие наросты, видимо, желая принять форму, более подходящую для ближнего боя. Только кто ж ему даст? Скорость маневра, умение вовремя ударить в нужное место с давних пор являлись важнейшими факторами, определяющими победителя ни в одном сражении. «Серега, карту!» После секундных колебаний тот бросил мне ее прямо в руки. «Северный ветер!» Активировать получилось сразу, и я почувствовал все воздушные потоки перед нами. Гораздо слабее, чем с огнем. Все-таки к своей карте я уже привык, но будем надеяться, этого хватит. «Снежная буря!» Эмма, словно почувствовав невысказанную просьбу, начала очень медленно, но стоило мне ее подхватить, как сразу же выложилась на полную. Слабее, чем раньше, но зато дольше, 6,5 секунд. Этого хватит. Должно хватить. Ледяной поток устремился вперед, обволакивая со всех сторон замершее в неудобной позе существо. Все недавно отращенные жгуты отвалились, отломились у основания под собственным весом. На пару секунд в воздухе повис хрустальный перезвон. Но само тело продолжало шевелиться. При каждом движении от него отваливались куски отмороженной плоти, но было видно, что на их месте сразу же начинает расти что-то новое. Если мы сейчас не сможем его добить, то он очень быстро придет в себя. Все вместе! Нужно прикончить его!» Кинул карту обратно довольному Сергею и поднес правую руку к груди. «Если не получится, хоть и не хочется, придется использовать карту трансформации. Раньше она вряд ли могла бы что-то кардинально изменить, но вот в бою один на один с командиром она может оказаться решающим аргументом». И тут одновременно произошли сразу несколько событий. Демон покрылся слизью, отразившей все атаки, и взорвались две стены по бокам от нас, погребя под обломками начавших приближаться демонов. Из левого проема показался отряд Кирилла, поблескивая алмазными наконечниками боевых жезлов. «Вовремя, ничего не скажешь. Но как они здесь очутились? Им же нельзя проходить испытания еще 2 месяца». Но все мысли улетели в сторону, стоило увидеть фигуру, показавшуюся из второго прохода. Это, несмотря на полностью скрывающие ее костяные пластины, была явно женская фигура, похожая на копию Энмин Луана, более совершенную копию. Лицо точно так же скрыто маской, но нельзя не заметить идеальные пропорции тела, грацию, силу. Наш противник, только увидев ее, забыл про нас и с диким ревом бросился в атаку. Я даже заметить ничего не успел, как непонятно откуда выхваченный огромный меч разрубил напавшего на 2 неравные части, с хлюпом упавший на пол. Увидев это, отряд Кирилла моментально растерял весь свой энтузиазм и попытался начать отступление, но голос демоницы просто приковал всех к земле, сквозящей в нем силой. «Элулу Меш, специальный агент повелительницы Лилиту!» Увидев, что никто из нас не собирается двигаться, она, похоже, решила поговорить. «Как я удачно зашла! И солдаты павшего, и чужаки! Повелительница любит, когда такие детеныши, как вы, так и не успевают вырасти!» «Элулу, подожди, давай поговорим. Мы не воюем с Лилиту». Где-то слышал, что если называть людей по имени, то это располагает к общению. И какой же у нее красивый голос. «Не смей осквернять имя повелительницы своим грязным ртом!» Из-под костяного доспеха вырывались языки пламени, окружив ее огненным ореолом, а меч с гулким свистом описал круг над головой. «Нам есть что рассказать». «Ну, заинтересуйся же. Не знаю, что я буду рассказывать, но только не смерть здесь и сейчас». «Тогда я обязательно допрошу ваши души». Меч с замахом устремился вперед. Мелькнуло точеное бедро. Видимо, потребовалось немало сил, чтобы выполнить удар как надо. Но получилось сильно. С лезвия сорвалась ударная волна, печатавшая всех в пол. Тела демонов, не готовых к атаке такого уровня, просто разлетелись кровавыми ошметками. Наши же отряды смогли выдержать первый удар, разметавший наши щиты. Но поток ветра не прекращался, вдавливая в землю и выкидывая сознание из тела. Закатились глаза Эммы. Почти сразу отключился Виталий, за ним Сергей. Дольше всех держался Арамис, но вот и он прекратил сопротивляться. Быстрый взгляд в сторону отряда Кирилла тоже не шевелится. Значит, можно. Завершаю трансформацию и взмахом меча обрываю атаку. Сначала я не успел среагировать, а потом было грех не воспользоваться возможностью сохранить мою карту в тайне. Заодно подстраховался. Остальные явно не соперники для Элулу. А раз они без сознания, то уменьшается вероятность, что она решит их на всякий случай целенаправленно добить. А от случайной атаки я их прикрою. Можно будет заманить ее куда-нибудь подальше. Черт, да я ж тяну время. Вроде бы надо использовать элемент неожиданности и сразу атаковать, но почему-то не могу. Две фигуры, мужская и женская, стоят напротив друг друга в заваленной обломками пещере. Рядом валяются мертвые тела демонов и еще дышащие людские. Обе фигуры закованы в доспехи. Кость ласково облегает женскую фигуру. Железо придает мужской силу и объем. Мужчина, над которым демонесса еще недавно возвышалась, сейчас, кажется, сравнялся с ней в росте. Все так гармонично, как будто так и должно быть. И лишь двуручный меч уместнее смотрелся бы в его руках. А ей бы больше подошли 2 клинка, направленные в ее сторону. В воздухе повисло напряжение. Кажется, еще мгновение, и они сорвутся навстречу друг другу, чтобы под звон оружия и доспехов решить, кто же сегодня останется жить. Но мгновение тянулось, и ничего не происходило. Отрешенное состояние, когда я, казалось, смотрел на нас со стороны, прошло. «Почему ты не нападаешь?» «Большой, сильный, красивый. Ты пахнешь, как Лилу. Не как его слуги, а как он сам. Кто ты, чужак?» «Если Лилу — это архидемон, которого мы когда-то убили, то сейчас она единственная, что приходит в голову, чувствует во мне силу его карты, вернувшей меня к жизни. И что мне это дает? Не знаю, что ответить, и стоит ли вообще отвечать, лучше промолчу. Буду брать пример с демонов. Они же прекрасно молчат, когда не хотят разговаривать. Получено достижение. Мозг мой и только мой. Выдержите прямую ментальную атаку. Награда 2000 очков ментальной защиты. Что за достижение? Почему оно внезапно выскочило? Я оставлю тебе жизнь. Ситуация слишком странная, чтобы я рисковала собой, не сообщив об этом повелительнице. Подожди. Может, она права, и мне атаковать самому, чтобы эта информация не достигла ненужных ушей? Да что такое? Почему я не могу решиться сделать шаг вперед? Боюсь умереть? Я ведь не верил, что смогу победить, и шел вперед просто, чтобы не сдаваться. И тут судьба дает мне шанс жить. Просто не нужно ничего делать, и ты, Алексей, будешь жить. Это не трусость, это инстинкт самосохранения. Или я просто ищу себе оправдание? Я тебя еще найду, так что запомни меня. Элолумеш, запомни и ты меня. Меня зовут Алексей. Неужели я решился? Я слишком многое прошел, чтобы позволить страху управлять собой. К тому же мы русские, если начинаем, предпочитаем не останавливаться и играть до конца. Тем более карта вроде идет. Больше ни слова не говоря, я лечу вперед. Один меч упирается в землю, чтобы направить энергию вниз, обеспечить и контролировать разгон. Второй направлен вперед. Но Элулу просто рассмеялась и исчезла во вспышке стихийного телепорта. «Значит, серебряная карта, мне опять повезло, примя на бой, разделала бы меня под орех. Отменить трансформацию. Надо проверить остальных». Глаза задержались на моем 26-м уровне, а ведь еще совсем недавно был 22-м. Похоже, за переговоры с Элулу я получил опыта больше, чем за все предыдущие приключения. Убедившись, что со всеми моими ничего не случилось, пошел проверять отряд Кирилла. Как бы я к нему ни относился, но сейчас, если вовремя не оказать помощь, кто-то может и умереть. Арпи при попадании ударилась головой о камень, и сейчас под ней разлилась немаленькая лужа крови. Быстро прижимаю к ране лечебную массу, и кровь сразу же останавливается. Проверяю пульс, все в норме. Можно идти к остальным. Помощь пришлось оказать еще только неизвестному парню-перевертышу. Он умудрился сломать руку. Быстро вправил, воспользовавшись тем, что он без сознания, и наложил стандартную армейскую шину. Демоническая анестезия в виде удара о землю сработала прекрасно. В себя он даже от боли так и не пришел. Поняв, что ничего срочного мне делать не надо, опустился на землю, прислонившись к стене. Одежда насквозь промокла от пота. Можно заболеть. Но сил шевелиться уже точно нет. Рядом подошел и уселся Арамис. 21-й, киваю в ответ, и этого достаточно. Он замирает, собираясь силами, привалившись к тени рядом со мной. Потом подошли братья, тоже 21-е, и сели с другой стороны от меня. А вот и тихо матерясь, и совершенно этого не стесняясь, подошла Эмма, отодвинула в сторону Арамиса, поблагодарив, что нагрел для нее место, кинула туда какие-то грязные тряпки и пристроилась рядом. Тоже 21-й. Так и сидели молча, просто наслаждаясь тем, что мы живы. И говорить ничего не нужно было, все и так было ясно. А потом подошел отряд Кирилла и опустился на землю напротив нас. А вот к ним у нас вопросы были. «А что вы здесь делали?» Первым решил нарушить молчание Сергей. «Вы же проиграли, и вам нельзя 2 месяца проходить испытания». «А мы не на испытания пошли», — язвительно отозвался Кирилл. «Костя заметил, что при составлении вашего маршрута не учли последние сводки. А там говорилось о подземных кавернах и нескольких отрядах, укрывшихся там. И пометка. Перевертыш, которого, как оказалось, зовут Костя, что на задание рекомендуется отправлять не меньше 2 отрядов медных карт». «И вы решили нас спасти?» — удивленно прошептал Арамис. «Да». Кирилл аж засветился от радости, что такая простая мысль до нас наконец дошла. «Папа как раз купил на наш отряд алмазные жезлы, так что мы были уверены, что справимся. И как бы мы к вам ни относились, мы все же одна большая команда». И протянул мне руку. «Они шли спасать нас, мы в итоге спасли их. И что, мы теперь друзья?» «Ой, хватит этих красивых историй!» Голос Эммы, в этот момент такой резкий и неприятный, вторгся в сознание. «Хотели бы спасти, просто рассказали бы кому-нибудь из офицеров, и пара серебряных карт нас бы моментально вытащила. А так просто воспользовались поводом, чтобы обойти условия дуэли и снять замок, рискнув при этом нашими жизнями. Я смотрю, 20-й уровень вы все же получили». «И что такого?» — не выдержал и взвился в ответ Кирилл. Я не мог упустить такой шанс. Я не могу терять 2 месяца и репутацию, когда на кону такие ставки. Но Эмма не слушала его, продолжая гнуть свою линию. А зря, я бы послушал, чтобы нам наговорил папенькин сыночек. Но не прерывать же ее. Я не удивлюсь, если и сводки специально задержали, и отчет вовремя на глаза подсунули. А уж жезлы папочка как вовремя подарил. Это только твои домыслы, оставь их при себе. Кирилл встал на ноги. Мы уходим. Надеюсь, вы не будете никому рассказывать о том, что видели нас здесь, если мы сможем незаметно вернуться обратно. И, не дожидаясь ответа, повернулся и скрылся в том коридоре, из которого появился. Все остальные последовали за ним. И только Костя обернулся напоследок, словно извиняясь, пожал плечами. «Как же, незаметно они пробрались сюда и вернутся обратно. В инферно и незаметно? Интересно, он сам верит в то, что говорит? Или осознанно играет в игру, которую подготовил ему папочка?» «Да что ты так к нему привязалась?» — не выдержала Рамис. «Пусть и ради себя, но он полез же сюда нас спасать. Так что хотя бы храбрость у него есть». «Да просто обидно, не обращайте внимания. Я хоть и не всегда лестно о вашей стране отзываюсь, но по рассказам брата мне казалось, что у вас здесь сохранились настоящие рыцари, без страха и упрека. А оказалось, что, как и везде, дерьмо и политика». «Ладно, хватит сидеть. Потом все обсудим. Пора возвращаться. Как бы там ни было, но замки мы сняли, и в Академии нас ждут медные карты. И что-то мне подсказывает, что это новый рекорд». Вот и пропали хмурые лица, как по волшебству. Исчезли тени под глазами. Пусть у кого-то есть крутые родители, готовые создать любые условия, чтобы их отпрыски прошли задуманный для них путь. Но мир вокруг не терпит неопределенности. Если ты сражаешься, то рано или поздно ты победишь. Неизвестно где, неизвестно кого, но победишь, это точно. А мы точно не собираемся сдаваться».